Наверное, с тех пор прошло уже лет 5. И все же... В ту пору, среди тяжестей и невзгод, он от всего сердца хотел, чтобы это поскорее закончилось. Но как только кризис миновал, он стал скучать по тем денькам, наполненным мучениями и страданиями. «Люди безнадежные. Безнадежные создания», – пробормотал генерал Бернард Чезетта, скрывая ухмылку белой бородой. Его суровое лицо все еще украшали многочисленные шрамы от ожогов, а у одного уха была оторвана мочка. Его внуки боялись дедушки и всегда плакали, когда он пытался подойти к ним. С тех пор, как его жена умерла больше 20 лет назад, он только и делал, что воевал. И после окончания войны влачил бесцельное, бесконечно пустое существование. И именно поэтому... «Основной магический двигатель успешно запущен. Стабилизаторы с 1 по 10 работают нормально. Базовое заклинание левитации активировано без ошибок. Фиксаторы с 1 по 50 разомкнуты. Приступить к размыканию фиксаторов с 51 по 100. Верхний ярус летающей крепости Стратос. Штабная комната, находящаяся точно над магическим двигателем, ядром крепости. В круглом помещении теснились 20 магов и офицеров, управлявших движением гигантской машины. В этой комнате нет окон, но в некоторых местах магия преломления лучей проецирует на стены происходящее снаружи. Благодаря этому ощущение замкнутого пространства не возникает, наоборот. Чувствуешь свободу, словно стоишь на вершине горы. В самом центре стоит круглый стол для обсуждения и изучения обстановки. И прямо сейчас вокруг него расположились Чезетта и его лейтенанты. «Хе-хе-хе», — вдруг ухмыльнулся генерал. «Ваше превосходительство?» Стоявшие рядом офицеры и солдаты выглядели озадаченно. Наверняка они еще не осознавали этого. И все же многие из них явно выглядели и говорили воодушевленно. Как и Чезетта, все они большую часть своей жизни провели на войне. Новобранцы бы к службе на сильнейшем магическом орудии ни за что не допустили. После окончания войны, из-за сокращения бюджета и оптимизации штата, Стратос отключили и поставили в шахту. А большую часть экипажа передислоцировали. Но сейчас, вместе с перезапуском крепости, всех их снова собрали вместе. «Не правда ли здорово, Форден?» Чезетта повернулся к своему лейтенанту. «Все так возбуждены!» Раздававшиеся один за другим доклады о состоянии крепости радовали его. Старое доброе гнездо. Старые добрые друзья. Все они ощущали одно и то же. «Наконец-то я дома!» Наконец-то все мы там, где должны быть, и можем вновь вернуться на войну. Конечно, по бумагам это лишь операция по устранению. Но поскольку для нее привлекли целую летающую крепость, способную в одиночку захватить страну, фактически это уже война. «Но ведь тут нет ничего удивительного», — ответил лейтенант Форден с натянутой улыбкой. «Да, нет ничего удивительного». Все они родились, когда шла война. Всех их воспитывали с учетом войны. И никто даже не предполагал, что она может закончиться. Конечно, их должно радовать, что не стало жертв войны. Но поскольку многие солдаты не знали иной жизни, вместе с окончанием войны они оказались на свалке истории. Во время битв всем им казалось, что когда все кончится, жизнь наладится. Но стоило этому произойти на самом деле, как их бросило в бездну необъятной пустоты. Они едва сводили концы с концами, держа в руках непривычные мотыги и счеты, и чувствовали себя не в своей тарелке. Но сейчас, пусть ненадолго, но вернулась война. Вернулись знакомые до боли дни, пропахшие копотью. «Отряд сопровождения готов? Полностью готов!» — отозвался Форден, пролистывая документы в руках. «Уже завтра разведывательный отряд войдет в земли Гавани и засечет Саару. Далее, на окончательную проверку работоспособности крепости, Ревизию и чтение заклинаний уйдет еще полдня. Но мы решили, что все это можно сделать уже на ходу». На худощавом лице Фордена мелькнула звериная улыбка. «Мы ждем вашего приказа, генерал». «Тогда соедините меня со всей армией». «Есть!» Форден жестом подал знак одному из магов. Тот снял крышку с переговорных трубок, запустил приготовленный магический двигатель и зачитал переговорное заклинание. Дождавшись, пока маг кивнет, генерал Чизета глубоко вдохнул, а затем рявкнул. «Всем войскам!» Услышавшие это солдаты и отряд сопровождения, и те, что находились на крепости, тут же вытянулись по стойке смирно. «С этого момента летающая крепость Стратос, а также 6-я западная дивизия, начинают операцию против изменника герцога Гавани!» Чизетта словно разгонял своим голосом тоску, терзавшую его эти 5 лет. «Итак, полный вперед! Полный вперед!» Дружный возглас солдат заглушил утробный гул, от которого содрогнулась вся крепость. Взвыл и засиял магический двигатель, и огромная, невероятно огромная машина начала взлет, выходя из шахты, словно клинок, покидающий ножны. С удовлетворением наблюдая за происходящим, генерал Чизета тихо добавил: «Против нас такая же крепость. Достойный враг». «Так точно», — согласился Форден, сдержанно улыбаясь. Хоть Чизета и не расспрашивал своего лейтенанта, наверняка тот тоже тосковал от того, что не мог никуда податься после войны. «Может, проигрыш нам и не светит, но мы разгромим противника в полную силу, без малейшей пощады». «Так точно». «Форден, да?» Услышав свое имя, лейтенант приблизился к генералу еще на шаг. «На самом деле, я даже хочу поблагодарить герцога Гавани», — прошептал генерал. «Полностью с вами согласен». Лейтенант Форден приложил руку к груди и поклонился.